Глава 3. Американка. Настроение у Делит было крайне прескверное с того самого момента, как на горизонте замаячили военные. Она намеревалась заработать на этой войне с мутантами как минимум в 5 раз больше, чем заработала сейчас, и дополнительная подмога в лице кучи бойцов, танков и мехов ей была вот вообще не нужна. Она и так приложила большие усилия, чтобы завербовать одного из технарей Манцеллы, дабы тот под шумок пересылал танки ей, а не на передовую. Кстати говоря, что касаемо его... «Стрелец, что там по нашей договоренности?» — заговорила Делит по связи. «Так это... все по плану», — несколько неуверенно и приглушенно ответил он. «Через 2 дня перегоню, как договаривались по графику». «Через 2 дня до вас военные доберутся, и танков уже не останется», — змеей прошипел Адел. «Мне нужно, чтобы ты их пригнал сегодня». «Но сегодня еще не все готово, да и...» «Сегодня!» «Понял. Хорошо, я понял. Как только наши выйдут в Реал, я все сделаю». Ничего более не ответив, Делит разорвала связь. Она продолжила наблюдать за успешным продвижением войск военных сквозь разрушенный Креалат. Как вдруг к ней поступил входящий вызов. «Чего тебе?» — ответила Делит. «Босс, мы прошли ущелье мертвеца», — доложил Тетрагон. «С потерями, правда, но прошли. Награда хорошая. Денег много, несколько эпиков и легендарные мехи на каждого в пати. Так что мы в плюсе». «Молодцы», — похвалила Фантомка, что бывало крайне редко. «Тащите все сюда, тут разберемся». «Принято», — отозвался довольный страж. «Хоть что-то хорошее», — буркнула про себя Делит и вновь сконцентрировала внимание на военных. Копеечка и Лисси сидели на смотровой вышке и наблюдали за городом. «Ты как-то изменилась за последнее время», — заговорила торговка. «Задумчивее стала, что ли?» «Правда?» — удивилась девочка. «А я и не заметила». «Тебя что-то тревожит?» Малышка грустно вздохнула. «Да, но я сама не знаю, что». Прохладный ветерок налетел на них, заставив Лисси поежиться. Копеечка приобняла девочку и прижала к себе. Ветерок этот оказался не совсем природного происхождения. Его создал пролетающий мимо Аэр. Транспортник неторопливо приземлился на той же вышке позади обнимающихся подруг. Из Аэра выбрался мрачный Грур и еще несколько бойцов Манцеллы. «Все нормально?» — спросила Копеечка, обернувшись. «Да, нормально», — махнул рукой временный глава клана. «Вы обманываете», — насупилась Лисси, тоже обернувшись. Грур остановился, оглядел девчонок и вздохнул. «Да, так и есть. Дела наши хуже некуда. Военные забрали все наши танки, так что воевать нам теперь нечем. Можно сложить лапки и ничего не делать». «О, кстати», — он заметил поднявшегося на вышку и встречающего их стрельца. «Хотел спросить, есть ли у нас в резерве еще техника?» «Нет, командир. Всю на передовую отправили», — отчитался техник. «Вы тоже обманываете», — буркнула Лисси. Грур посмотрел на малышку, затем вновь перевел взгляд на стрельца и прищурился. «А ты уверен?» «Да, ничего не осталось», — заикнулся тот. «Снова ложь», — повторила Лисси. «А ну-ка, дружок, пойдем глянем лично», — поманил рукой Фантом и направился к лестнице. Стрелец нервно сглотнул, но приказа не ослушался. Вся группа быстро удалилась со смотровой площадки. «Откуда ты знаешь, что он врал?» — удивленно спросила Копеечка. Девочка пожала плечами. «А я и не знаю, но я так почувствовала». «Как интересно!» — воскликнула появившаяся из ниоткуда Бетти. Торговка аж вскрикнула от испуга, чем напугала и Лисси. «Ну-ка, ну-ка, ради эксперимента...» Бетти подсела к ним. «Вот скажи, задумалась она, приставив палец к подбородку. «Например, я обожаю аниме-сериалы. Это правда?» «Да, правда», — не раздумывая ответила Лисси. «Ага. А еще я как-то раз пробовала живого японского таракана». «Тоже правда». «Он был настолько противный, что я его сразу выплюнула». «Нет, неправда». «Точно, он мне показался вкусным. А еще я там же пробовала какую-то странную медузу, запеченную с морковкой, и это все мне тоже понравилось». Лисси нахмурилась и поджала губы. «Это правда или нет?» — не отставала Бетти. «Это... я не знаю. Это и то, и другое». «Потрясающе!» — воскликнула фантомка. «Это просто невероятно! Ответ: мне понравилась медуза, а вот морковка оказалась полнейшим отстоем. А ты у нас, оказывается, самый настоящий портативный детектор лжи! Хе-хе-хе!» Девушка коварно потерла друг от друга ладони. «Ну все, берегись, мир. Теперь мы выведем тебя на чистую воду». Пока мы добирались до Полина, я узнал от моей новой американской спутницы много чего нового. Как оказалось, здесь нашествие мутантов было подавлено за пару недель. Совместными силами андроидов и людей выродков отправили обратно в трещину, откуда они и вылезли. Военные хорошо закрепились вокруг трещины и отстреливают все живое, что оттуда выползает. Но с недавнего времени обнаружилось, что андроиды не могут возродиться после смерти, и тут понеслось. Все то негодование, что люди копили в себе годами по отношению к андроидам, полезло у них из всех щелей. Зависть от того, что андроиды во всем лучше их, ненависть от того, что андроидам практически все дозволено, страх от того, что если их убить, они вернутся вновь и смогут тем или иным способом отомстить. А теперь этот страх стал медленно развеиваться. Люди осмелели и принялись подминать под себя бездушных машин. Игра перевернулась с ног на голову. Теперь не игроки решают судьбу мира, а мир решает их судьбу. И кому захочется играть в такую игру? «Просто потрясно же придумали, не правда ли?» — продолжала восхищаться разработчиками Меланика. «Прям так хоп, и все наизнанку вывернули. Ну вообще прям. И самое интересное, мы-то так ничего и не можем людишкам сделать. Запрет системы, все дела. Я просто обожаю, когда вокруг одни сплошные ограничения. Приходится шевелить мозгами, чтобы найти какой-то выход. И ладно, еще я. Тебе так вообще, наверное, тяжко жить, да?» «С чего ты это взяла?» — не понял я. «Ну как же? Ты у меня противником светишься. Вот сейчас прочитаю». Она уставилась на меня немигающим взглядом. «Дхаракт, противник, увеличенное получение энергоячеек при убийстве». «Хм, кто такой Дхаракт? Не помню, чтобы при выборе был такой класс». «Японский драндулет», — в сердцах выругался я. «Еще этого не хватало». «Ой, так ты даже не в курсе был?» — встрепенулась девчушка. «Сочувствую», — похлопала она меня по плечу. «Да уж спасибо». «Хозяин, враг на 12!» — предупредил питомец. «Ути, кошмарик опять пикает!» — воскликнула Меланика. Тихо шепнул я, пригнувшись к земле и утащив за собой девчонку. «Мы уже пересекли границу города, поэтому здесь действительно могло быть опасно». Как оказалось, сканер турели бьет на полкилометра, тогда как мой сейчас всего лишь на 270 метров. Потому кошмар и заметил противника быстрее меня. Потрясающий питомец, обожаю его. Если наша турель добивает до них, их турели могут добивать до нас. Нас с паучком они вряд ли увидят благодаря моей пассивке. А вот Меланику придется как-то скрыть. Но как? Хм, а что если... «Мила, разрешишь тебя взломать? Хочу кое-что попробовать». «Так ты фантом!» — с блеском в глазах прошептала Меланика. «А я-то все думала, что у тебя за класс. Да, конечно, делай со мной все, что хочешь». Как-то двусмысленно прозвучало, ну да ладно. «Вы успешно взломали цель». «Так, а теперь проверяем. Хм, и правда, благодаря навыку администратора я могу использовать от ее имени все свои скиллы». «А поэтому?» «Запустить пассивные функции камуфляжа». Хоп, и Меланика затемнилась на моем радаре. А это означало, что с вражеских сканеров она и вовсе пропала. Вот и замечательно. Правда, сжирало такое использование какое-то прям нереально огромное количество энергии, отчего мне пришлось использовать дхарактский акуметрон, ускорив восстановление энергии на 100 единиц в секунду, но лишь на 10 минут. Я вернул ей управление телом, хоть и не отменил взлома. «Ух, какое удивительное ощущение!» — выдохнула девчонка, поежившись и ощупывая себя руками. «Словно ты... словно внутри меня побывал!» «Так все, заканчивай с такими речами!» — строгим тоном оборвал ее я. «Иди за мной и не шуми. Посмотрим, что за блокпост впереди». «Сэр, есть, сэр!» «Тш!» «Окей», — заговорщически подмигнула она. Я направился вдоль безжизненной улицы с брошенными автокарами. Пролез под нагнувшимся к земле дорожным знаком, заглянул за угол дома. Следующая улица также пустовала. Побрел по ней. Впереди как раз начиналась расщелина. Питомец прикрывал наш тыл от всякого внезапного. Забравшись на гору мусора, которая раньше была зданием, я улегся на живот, дабы не светиться, и вгляделся в замеченный питомцем блокпост. Это был человеческий блокпост, в том смысле, что не андроидский. Военные поставили его на некотором расстоянии от расщелины и оборудовали сразу 5 башнями с комплексами противомутантской защиты, куда входили пулемет, ракетница, огнемет и система ПВО. Вокруг всего разлома, что с этой, что с другой стороны, стояла крепкая 10-метровая стена с небольшими окошками в основании, как в дотах, для стрельбы с этой стороны по противникам. В общем, оборонительная позиция, построенная военными в столь короткий срок, действительно вызывала восхищение. «А вон наши», — шепнула улегшаяся рядом со мной Меланика. Я проследил за ее взглядом и заметил небольшую горстку андроидов, сидящих между разломом и стеной. То есть по ту сторону укреплений. «Почему они там?» — спросил я спутницу. «Потому что они первая линия обороны». «Но почему они за стеной?» «Потому что они пушечное мясо. Глупый ты. Но люди правы, ведь мы не живые, нами можно пожертвовать в первую очередь. И я с ними полностью согласна. Защитить жизнь важнее». «Да это же, блин, тупая тактика!» «Тш!» — спародировала меня девчуля. Я шумно выдохнул и вернулся к наблюдению. Вдоль трещины чуть дальше виднелся еще один похожий блокпост. Скорее всего, их там еще много, и они плотным кольцом окружают весь разлом, проходящий через центр города. Короче, военных тут дофига. Ты указала точку, которая находится на самом краю этой здоровенной трещины. Боюсь, мы не сможем туда добраться, обратился я к девочке. «Но мне очень туда надо», — тихо запротестовала она. «Иначе меня убьют, ты сам сказал». «Тебя убьют, если мы туда пойдем. Нет уж, давай не будем рисковать. Лучше найдем Айр и свалим отсюда поскорее». «Но...» «Никаких «но». «Ты строгий», — насупилась девчушка. «Я же помочь хотела, а так от меня никакого толка». «Хорошо, что ты это понимаешь, идем». «Погоди, один момент», — сменила она тон на удивленный и уставилась куда-то внутрь себя. «Ты чего?» — не понял я. «Сообщение пришло от брата, хотя всем известно, что связь барахлит. Видимо, он где-то недалеко». «Возможно. И что пишет?» «Координаты прислал и сказал, чтобы я бежала туда в случае чего». «Хм, интересно», — задумчиво проговорил я. «И что за координаты? Ты знаешь, что там?» «Нет, говорю же, я мало что в городе знаю. Если бы больше играла, тогда...» «Так это в городе?» «Ага, в километре вон туда», — показала она рукой на север. «Но там разлом», — еще больше нахмурился я. «Да, разлом», — как-то безучастно подтвердила она. «Слушай, а ты можешь выйти из игры и спросить у него, зачем тебе туда отправляться?» Меланика сразу стушевалась, зажалась, потупила взгляд и отрицательно покачала головой. «Понятно, и с братом проблемы», — вздохнул я. «Ладно, всякое бывает». «Ой, подожди, он снова написал?» «Так, один моментик». Девчонка пробежала глазами по невидимым строчкам и быстро перевела взгляд вдаль. «Брат там, среди тех андроидов», — с ужасом указала она пальцем на игроков за стеной. «Он сказал, что это была старая информация, и теперь мне нужно убегать как можно дальше из города». «Зашибись», — откинул я голову назад. «И что будешь делать?» «Как это что? Брата спасать, конечно же. Ты со мной?» Я одарил юное дитя кислым взглядом и поднялся на ноги. На этот раз Кукримилия выбрала себе совершенно иные мутагены. Ее привлекли хитиновый панцирь жука-рогача и особое строение мышц пещерных прыгунов. Оба мутагена прижились благополучно, и теперь она была готова вновь вернуться на поверхность в качестве воина. Ее нынешнюю близняшку посадили в клетку под стражу до тех пор, пока проводница не избавит ее от мутагенной зависимости. Такое иногда случалось, что перерожденные имели определенную тягу к тем мутагенам, которые поглощали в прежней жизни. «Готова?» — спросила проводница. «Дха», — неуверенно кивнула Кукримилия. «Проводница. Еще одна сущность, без которой все общество мутантов уже давно бы сгинуло в недрах планеты. Когда-то она была красивой женщиной, матерью трех потрясающих дочерей. А потом случился Армагеддон. На их дом обрушился кусок спутника. И муж, и дочери погибли. Сама женщина чудом спаслась. Соседи забрали утратившую смысл жизни женщину с собой в бункер, где она и провела несколько лет в полном отрешении от реального мира. Когда проход из бункера в пещеру открылся, женщина оказалась в числе добровольцев на разведку окружающей местности. В одном из темных коридоров на группу напало нечто непонятное. Нечто большое, раз его устрашающее эхо прокатилось по всей пещере. Нечто опасное, раз даже стены вокруг пришли в движение. Никто так и не заметил нападавшего, а также не обратил внимания на то, что в их группе стало на одну женщину меньше. Они в ужасе побежали дальше, так и не осознав, что напавший на них монстр всегда был вокруг них. «Кто вы такие?» — пронесся тогда устрашающий голос в голове женщины. Она встрепенулась, попыталась оглядеться, но не смогла. У нее не было ни рук, ни ног, ни глаз. Она была чем-то нематериальным. «Мы люди?» — боязливо подумала женщина. «Люди!» — вновь громыхнул голос. «Я впервые ощущаю вас внутри себя. Зачем вы пришли?» «Мы хотим выжить. Нам нужна еда». «Еда? И все?» Казалось, существо задумалось. «Да», — подтвердила женщина. «Что ж, тогда вы можете остаться. Я бы хотела лучше понять вас. Ты поможешь мне в этом, крохотная частичка так называемых людей?» «Конечно, я помогу вам». И с этого момента разум женщины и разум неизвестного существа слились воедино. Так она стала проводницей. Той, чья сущность простирается сквозь недра всей планеты. Той, кто следит за порядком в подземном царстве. Той, кого мутанты между собой называют богиней. «Отправить тебя на прежнее место? Или хочешь вернуться к своей стае?» — спросила проводница. «К своей стхае», — выбрала Кукримилия. Она ужасно боялась богини. Боялась ее голоса в голове. В такие моменты ей казалось, что каждый камень в пещере за ней наблюдал. «Хороший выбор. Там как раз твоя помощь пригодится». Каменная до этого стена распахнулась перед мутанткой, словно живая штора. Кукримилия зашла внутрь кокона. Тот мягко за ней закрылся и, подобно кровяному тельцу, мгновенно устремился на противоположную сторону планеты.